Глава вторая. Лили попросила дать ей 5 минут, прежде чем тело увезут в морг. Она тщательно проводила осмотр, стараясь ничего не упустить и абстрагировавшись от окружающего шума и от Картера, который бубнил над ухом. Девушку явно переместили на водительское кресло уже мертвой. Большая часть крови была обнаружена на заднем сиденье и ковриках. Причем, учитывая ее позу, выглядевшую естественной, Селесту пересадили за руль за пару часов до обнаружения тела, гораздо раньше, чем наступило окоченение. Глаза намеренно оставили открытыми. Возможно, убийца хотел, чтобы жертва выглядела как живая, и справился со своей задачей. Издалека Селеста такой и казалась. Натянув перчатки, Лили покопалась в бардачке. Жвачка, пара тетрадей, учебник. Все это заберут криминалисты. Потом она вспомнила слова Картера: девушке перерезали горло. Но узкая полоса на горле больше походила на чокер, чем на порез. Тем более, что шея жертвы казалась идеально чистой. Убийца предусмотрительно стер кровь. На Селесте были бежевый брендовый джемпер и брюки-трубы. Не похоже, чтобы девушка наряжалась, значит, версия со свиданием пока отпадала. «Телефон?» — спросила Лили, краем глаза следя за Картером, который стоял рядом и раскачивался с пятки на носок, засунув руки в карманы. «Не найден». «Свидетели?» «Студенты 3-го курса Майкл Смит и Гарри Прескотт сидят на бордюре и ждут, когда мы повезем их в участок». Когда Лили наконец закончила и выпрямилась, напарник вытащил из кармана куртки пачку сигарет и протянул ей. Знал, что она курит исключительно на работе. Табачный дым помогал ей запустить мыслительные процессы в голове. «Детектив Мёрфи!» Лили, прикуривавшая сигарету, обернулась, услышав свою фамилию. Комиссар полиции Курт Дэвис, в 45, выглядевший на все 60, потому что злоупотреблял хот-догами и выпивкой и носил костюмы, подчеркивающие его тягу к мучному, деловито взглянул на сотрудницу. «Комиссар?» — кивнула Лили. «Вот дела, верно?» — ухмыльнулся Курт, кивая Картеру. В горах загудел фуникулёр. Лили стряхнула пепел и вновь затянулась. «Что скажете?» «Думаю, у нас необычное убийство. Довольно продуманное», — ответила Лили. Картер решил немного смягчить формулировку напарницы. «Мы здесь всего 15 минут, сейчас опросим пацанов-свидетелей, затем будем искать других». Лилиан закатила глаза, но решила промолчать. Она потушила сигарету и направилась к студентам, пока Картер отвечал на вопросы комиссара. Двое парней сидели на скейтбордах и тихо обсуждали комикс, который вертели в руках. «Майкл и Гарри?» Гарри вздрогнул, чем привел скейт в движение. Доска прокатилась до ног Лили, а парень неловко растянулся на асфальте. Лили сдержала смешок и протянула Гарри руку. «Я детектив Мёрфи. Задам вам, ребята, несколько вопросов. Скажите, вы были знакомы с Селестой Кларк?» «Если честно, я впервые слышу ее имя», — поёжился Майкл. «Я знал, что она учится на 4-м курсе, потому что часто видел ее в компании других старшаков. Но как ее зовут, не знал. Мы вообще не особо...» «Общительные», — закончил за него фразу Майкл. «То есть вы не помните ничего странного, связанного с Селестой? Это же университет. Здесь любой слух разносится со скоростью света». «Ничего», — отрицательно замотали головой парни. «А когда вы видели ее в последний раз?» Гарри фыркнул, Майкл почесал затылок. «Мне кажется, я ее вообще не видел в этом учебном году», — пожал плечами Майкл. «Конечно, ведь учебный год начался всего неделю назад. На каникулах не пересекались?» «Говорю же, мы не виделись и не общались. Вообще!» Гарри понемногу заводился. «Ладно, последний вопрос. Как вы нашли тело? Здесь поподробнее, пожалуйста». Гарри и Майкл, перебивая друг друга, описали события этого утра. Лили кивала, записывать было нечего. Никакой ценной информации эти ребята не принесли. Только одна фраза Гарри заставила ее нервно сглотнуть. «Мы были уверены, что она жива и смотрит на нас». Отпустив ребят, Лилиан вернулась к Картеру. Вдвоем они наблюдали за удаляющимся автомобилем, в который погрузили тело Селесты. «Пойдем в университет, запросим записи с камер». Лили потянула Картера за рукав. В вестибюле их было подхватил поток студентов, но Лили успела схватить напарника за руку и с ним на буксире протолкалась к дежурному охраннику, который объяснил им, где можно посмотреть трансляцию с камер. Отыскав нужную дверь, Картер постучал. Когда им открыли, в нос ударил едкий запах перегара и лапши быстрого приготовления. В каморке было темно, свет испускали лишь 6 маленьких мониторов. «Детективы Райт и Мёрфи», — представил их Картер. «Нам нужны записи за последние 24 часа с камер на парковке». Старика-охранника уже известили о случившемся, но было заметно, что он недоволен вторжением детективов в место, которое он считал своим личным пространством. «Я дежурил здесь всю ночь и ничего подозрительного не видел», — буркнул он, стряхивая невидимую пыль с черной униформы. Лили с Картером переглянулись. Вряд ли охранник внимательно следил за мониторами, учитывая насыщенный запах перегара. Старик вытащил из стола диски и протянул детективам. «Мы можем подключить их здесь и посмотреть?» «Нет, тогда слетят текущие записи. Вы можете пойти в кабинет информатики и посмотреть там». Лили кивнула и вышла, поблагодарив охранника. Выскочивший следом за ней Картер сделал глубокий вдох и театрально закашлялся. «Кажется, мне нельзя за руль. Я надышался парами алкоголя, и теперь все плывет перед глазами». «Перестань». Лили толкнула его в плечо и усмехнулась. «А чем бы ты занимался, если бы сутками сидел в этой коробчонке?» Картер подвигал бровями и вскинул правую руку. «Фу, какой же ты гадкий». Лили снова шутливо пихнула его в бок и поспешила на второй этаж. Профессор Ричмонд, информатик, впустил их в кабинет и разрешил провести в нем ближайшие 1,5 часа. Лили вставила первый диск в дисковод, пару минут пощелкала по появившимся на экране папкам и, наконец, загрузила искомое видео. «Твою мать!» — выругался Картер. «Да ведь камера не захватывает машину Селесты!» «Да», — грустно вздохнула Лили. «Странно, что тот ряд не попадает в объектив ни одной из двух камер. Может, Селеста или убийца знали об этом, потому и припарковались именно там?» «Не знаю. Включи ускоренный просмотр». Спустя час, когда шея у Лили совсем затекла, она вдруг вскрикнула и ударила по клавиатуре, ставя видео на паузу. «Этого не может быть! Смотри!» Лили чуть отмотала видео назад и включила замедленное воспроизведение. Свет фар осветил десяток оставленных на парковке машин, затем показался кусочек капота, после чего машина тут же исчезла. И парковка вновь погрузилась во тьму. «Готова поспорить, это «Опель» нашей Селесты, но...» «Как она могла заехать на парковку в 5 утра, если была убита около полуночи?» — закончил за нее фразу Картер.